Летняя ночь, помимо чистоты небесного свода, расшитого тысячу мерцающих звезд-светлячков, наполняла атмосферу еще и нежной трелью цикад. День отмаялся, уходя на покой. И этот покой усталой земле дарит блаженное покрывало темноты. По нешироким улочкам пригорода меж особняков тихим и неспешным шагом шли двое. Один из которых был высоким седоволосым мужчиной, а у второго даже глаз невозможно было разглядеть из-за кучи одежды низко надвинутого капюшона плаща. «Смотри-ка, Джафа!» – произнес седоволосый, останавливаясь перед ажурной кованой решеткой забора у одного из особняков. «Когда-то мы уже были с тобой в этом доме, дабы оказать услугу его хозяину. Даже не верится в подобное совпадение». «Здесь хозяин», – произнес кивком, закутанный в одежды. «Это теперь его дом». «Интересно», – седовласый покачал головой своим мыслям. «Как же он ужился с призраком? Знаешь, этот юноша мне даже в последнее время стал нравиться». «Сильный встает с колен. Удел слабого так и остаться ползать», – прилетел ответ из-под капюшона. «Наверное, ты прав», – кивнул седоволосый. «Выживет? Прощу, так и быть. А нет, так и не стоит завязываться». «Гальверхейм сказал, у вас мало времени, хозяин». Кулаки закутанного в одежды сжались. «Но это ничего», – седоволосый улыбнулся. «Галчонок всего лишь передал послание. Он хороший был враг». «Гальверхейм, подлый трус!» Затянутые в перчатки руки легли крестом на груди. «Ха, Джафар!» – рассмеялся седоволосый. «Галчонок – слабая и беззащитная женщина, что выгрызла себе кровью и болью кусок от этого мира. Не всем же, как тебе, быть рыцарями от темноты, ищущими жажды честной стали». «Честь нужно уметь ценить», – произнес его спутник. «Ну что ж, желаю тебе, Джафар, когда-нибудь встретить достойного противника». Седоволосый отвесил своему спутнику легкий поклон. «Спасибо, хозяин», – тот вернул поклон. «Об этом я уже мечтаю не первую сотню лет на земле». Из тьмы на двух переговаривающихся спутников выскочили размытыми тенями фигуры необычайно быстрых и стремительных людей. Их было чуть больше десятка, а от ворот к ним вышел высокий брюнет, сохраняющий слегка натянутую легкую улыбку на лице. «Вампиры!» – презрительно сплюнул на землю, закутанный в одежды. «О, граф, рад видеть вас в добром здравии!» Седоволосый радостно развел руки, как бы предлагая обняться. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» Вампиры один за одним падали на колени, упираясь лбами в землю. В конечном итоге стоять остался лишь тот, кого седоволосый назвал графом. «Что, Десмос, для тебя я больше не хозяин?» Седоволосый расплылся в улыбке, слегка склонив на бок голову и с интересом рассматривая замершего перед ним брюнета. «Видимо, такое время настало». Брюнет пожал плечами с какой-то внутренней болью, глядя на спины своих детей. «Время?» Седоволосый покатал на губах это слово, пробуя его на вкус. «А знаешь, граф, а ведь ты прав. Время, увы, неумолимо. Зачем вы здесь, герцог?» Брюнет с прищуром смотрел на закутанного в плащ. «Долги нужно отдавать, мой старый друг», – седоволосый пожал плечами. «А в том, что я не плачу по счетам, меня еще никто не упрекнул». «Он еще совсем молод», – граф покачал головой. «Он не был причастен к грязной игре твоих врагов». «И тем не менее», – седоволосый остановил слова брюнета, подняв палец. «Я не позволю», – граф нервно сглотнул, встречаясь взглядом с седоволосым. «Похвально», – тот кивнул, как-то грустно улыбнувшись. «Но глупо. Впрочем, видимо, ты прав. Сейчас время другое». «Эй, вы, псы!» – он пнул ближайшего вампира в бок ногой. «Убейте своего отца! Такова моя воля!» Жуткие метаморфозы протекли буквально за секунды с телами коленопреклоненных. Их руки увенчал острый обсидиан когтей, а челюсти раскрылись в ореоле блистающих клыков, наполняя сумрак кровавым свечением злобный глаз. Свора единовременно в одном молниеносном порыве рванулась с места, бросаясь туда, где еще секунду назад стоял улыбчивый бледнокожий брюнет. Впрочем, для некоторых это стало последним, что они сделали в своей жизни. Место брюнета занимала матерая тварь, вспоровшая шеи своими когтями еще на излете атакующим. Жуткий монстр явно превосходил их силой и умением нападавших, и лишь в численности он безнадежно проигрывал, уступая постепенно шаг за шагом своей позиции. «Пойдем, Джафар». Седоволосы вместе со спутником обошли клубок катающихся и кровящих в яростной схватке тел, входя во внутренний двор особняка и поднимаясь по его ступеням к входной двери. «Однако постоять вам?» – из-за спины их окликнул чей-то вкрадчивый голос. «Недостойно уважаемым входить в дом без приглашения хозяина». «Глазам своим не верю, это же Танган!» Седоволосый с удивлением уставился на маленького желтокожего монаха. «Нет, определенно, этот парень все больше и больше внушает мне доверие». «Твоя моя, понимай?» – маленький монах помахал им ручкой. «Идти давайте во отсюда, нельзя ходить дом!» «Джафар!» – седоволосый повернулся к закутанному. «Похоже, мать тьма услышала твои молитвы. Сегодня ты умрешь с честью». «Спасибо, хозяин». Рука, затянутая в перчатку, расстегнула тесемки плаща, давая тому упасть на землю. «Не благодари», – произнес седоволосый на прощание, похлопав своего спутника по плечу. «Я был рад нашему знакомству, Джафар». «А я был рад служить вам, мой господин». Седоволосый вошел внутрь, на секунду смежив веки и сверяясь со своим внутренним чутьем, которое в скорости и указало ему путь вниз по ступеням в темный подземный этаж старинного здания. «Мастер?» Прямо на пути мужчины материализовался полупрозрачный контур старика. «В чем дело, Фельм?» Седоволосый слегка сбавил шаг. «Прошу тебя!» «Отпусти мою душу, я устал!» – заныл старик, срываясь на какой-то жуткий затухающий вой. «Ты просил навсегда, я сделал навсегда!» Мужчина усмехнулся, передернув плечами. «Какие-то 100 лет, и ты уже умоляешь меня отпустить тебя? Не верю своим ушам, Марк! Ты мне казался куда безумнее этого срока!» «Здесь невыносимо!» Призрак старика умоляюще заламывал руки. «Ну так займись делом, старый дурак!» Седоволосый рассмеялся, после чего щелчком пальцев развеял надоедливый призрак, чем, как он доподлинно знал, доставил уйму неподдельных мук этому бестелесному созданию. «Не понял!» Мужчина с удивлением остановился на входе в подвал, когда по его тусклой серой пелене защиты ударили мощные черно-коричневые щупальца какой-то твари. «Кракен? Ну ты даешь, мальчишка!» Легкое плетение коснулось щупалец, заставив пробежаться судорогой боли по скрученным болью мышцам злобного создания. «Еще один!» – седоволосый рассмеялся, поразив очередного монстра. «Два кракена! Целое гнездо вампиров, танган и, ко всему прочему, 2 гончих смерти!» «Хорош, бесенок, и вправду хорош, надо же, какая удача!» Пройдя еще вглубь подвала, мужчина с трудом сбросил крышки с 2 огромных дубовых бочек. «Так-так», – шептал он, вглядываясь в слизь и муть, что была внутри. «Ну-ка, выходи, маленькая паскудница, где же ты?» Словно внемля его словам, жидкость в одной из бочек вспенилась, выпуская наверх жуткую, увенчанную когтями серую лапу, следом за которой на поверхность всплыла жуткая оскаленная морда, тускло светящаяся мутной болотной зеленью злобный глаз. «Молодец, девочка!» – шептал мужчина, медленно пятясь и давая твари вылезти из бочки. «Давай, моя хорошая, шевели лапками, вот так, умничка!» Жуткая тварь, напоминающая одновременно крысу, волка и хорька, пепельно-серого цвета, тихо, но от этого еще более жутко зарычала, показывая клыки. «Ну-ка, давай, давай сюда свою мордашку!» Седоволосый совершенно безбоязненно обхватил голову гончей 2 руками, затуманенным взглядом всматриваясь в ее суть. «Текс, это ясно!» А что тут у нас? Гнев? О, замечательно. Злость восхитительна. О, моя ты прелесть, в тебе столько любви. Ах, какое чувство, да ты моя хорошая. Ты просто клад для меня. Ну-ну, не сердись. Я почти закончил, еще чуть-чуть потерпи. Весь колдовских плетений. Нить за нитью ложились на сознание зверя, опытными стежками свиваясь в фантасмагоричную картину сложнейшего заклинания. Мужчина работал и улыбался, поглаживая нежно жуткое создание. «Не бойся, не волнуйся, уже скоро, скоро ты покажешь всем, что такое любовь». Когда он закончил, зверь рухнул обессиленно к его ногам. Он еще раз проверил свой труд, лишь после этого довольно улыбнулся, покидая этот дом. Странное чувство овладело им. Он шел задумчивым, совершенно не обращая ни на что внимания. Видимо, потому-то и пропустил тот момент, когда уже на выходе из пригородной застройки ему дорогу преградил сухонький старичок, нежно сжимающий в руках резную шкатулку из мореного дуба и закрашенную таинственными письменами. «Раус?» «Здравствуй, учитель!» – старик низко поклонился седоволосому. «Что ты тут делаешь, креп?» Мужчина сурово свел брови на лице и поджал губы. «Вагет имеет к тебе разговор, учитель!» Старик тяжело вздохнул. «Нильс?» – мужчина презрительно скривился. «Чего вам нужно от меня? Ты больше никогда не вернешься в этот город и не подойдешь к нему на полет стрелы!» Старик низко опустил голову. «Таковы условия, учитель!» «Условия?» – седоволосый недоверчиво оглядел старика. «Вы смеете ставить мне условия?» «Прости, учитель, но так нужно». Старый маг откинул крышку своей шкатулки, озарив мерцающее красным светом свое печальное лицо. «В этот раз ты зашел слишком далеко». Внутри шкатулки пульсировало заточенное в металлическую вязь из проволоки и драгоценных камней сердце, светясь кровавым светом чужой боли. Повисла тишина. Оба молчали, наблюдая за мерным биением чужого сердца. Для понимания сути происходящего им более не требовалось слов. «Вот, значит, как!» – мужчина покачал головой. «Время на исходе!» «Прости, учитель, но демон – это уже за гранью!» Старик подался вперед, словно ища прощения или понимания. «Не неси ерунды!» – мужчина топнул ногой в гневе. «Это был мой сын!» «А если бы сущность Аникея не проснулась?» В ответ выкрикнул креп Раус. «Ты такого плохого мнения обо мне?» Мужчина отмахнулся рукой от его слов. «Дитя тьмы умерло бы еще до восхода солнца, вне зависимости от того, откликнулся бы Аникей на прорыв инферно или уже истлел в прах. Я выловил его адептов задолго до рождения плода. Он был полностью под моим контролем». «Но люди, Алексис, люди! Ты умыл город в крови ради своей мести!» Дрожащим голосом выкрикнул старик, закрывая шкатулку. «Я некромант, Раус!» Мужчина сделал шаг вперед, направив свой горящий взгляд в испуганное лицо своего бывшего ученика. «Нельзя заигрывать со смертью, глупый мальчишка! Никто не смеет играть со мной!» «Прости, учитель!» Старый маг не выдержал взгляда, повесив голову, и не смея больше смотреть на своего собеседника. «Но таковы условия. Ты будешь жить, пока ты выполняешь их». «Что ж...» – седоволосый закрыл глаза, чтобы совладать с бурей эмоций, охвативших его. «Мне нужно время, и я принимаю ваши условия. К тому же...» – он оглянулся через плечо. «Я уже сделал все, что хотел». «Я передам, учитель!» Креп Раус вновь склонился в поклоне и, более не испытывая судьбы, скрылся за перекрестком дорог, удаляясь прочь быстрым и нервным шагом. «Странные времена настают, Алекс, не находишь?» Из придорожных кустов прихрамывая, выбралась древняя как смерть старуха нищенка с подернутым белесым бельмом одним глазом, вертя на пальцы довольно дорого смотрящийся для нее серебряный перстенек. «Вижу, неспроста Ники тебе приветы шлет с того света». «Тебя мне еще не хватало», — седоволосый сплюнул на землю при виде старухи. «Вечно ты суешь свой нос, куда тебе не следует, голчонок. Смотри, как бы я тебя с собой на пару не утащил». «Ну-ну», — старуха прокаркала сухим лающим смехом, закашлявшись в конце. Повисла пауза. Седоволосые со старухой старательно делали вид, что смотрят куда-то вдаль на дорогу. «Гельверхейм», — через какое-то время произнес мужчина несколько смущенно. «Алекс?» — старуха смерила его внимательным взглядом. «Присмотри за мальчиком». Он слегка запнулся, обдумывая свои слова. «Ему будет нелегко, но он должен справиться. Проследи, чтобы он остался цел, пока я завершу свои дела и буду готов прийти к нему». «Хорошо, Алекс», – старуха кивнула ему. «Он переживет все, что будет уготовано ему судьбой, как бы тяжело это ни было».